тепла, дерен стекла, вместо огня, дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с тем. На пылающий город падает день. И вдруг нам становится страшно что-то менять.